княжеские перстни. Темнело, когда князь Михайло вышел из юрты Мамая. Ветер дул свирепее прежнего, поднимая пепел прогоревших костров, нес его в степь, мешая со снегом. Едва князь отошел от юрты, его темная фигура исчезла за космами метели из глаз татарских стражей, как перед ним из снежной завирухи вынырнул человек и поклонился неторопливым, поясным поклоном. Несмотря на густые сумерки и метель, князь узнал его сразу, а узнав, не удивился. «Некомат! Носит тебе нелегкая! Меня, что ли, подстерегал?» «Тебя, Михаил Александрович! Замерз я, тебя поджидаючи!» Некомат шмыгнул носом, но князя не разжалобил. «Ты, купец, свою повадку со мной брось! Я ее знаю! Ишь, взял обычай вылезать неожиданно!» «Да что ты, княже!» «Брось, говорю! Ольгерд Гедеминович мне рассказал, как ты к нему из чащи вылез. С чем пришел? Говори без утайки!» «Можно и без утайки!» Сразу согласился Никомат. «Ну как? Дал тебе Мамай ярлык на великое княжение!» Михаил Александрович рассмеялся. «Я тебя понял, старик. С Дмитрия Ивановича хочешь мзду сорвать? Что ж, сорви! Скачи в Москву! Первый порадуй князя Дмитрия, что отныне не он, а я великий князь Владимирский!» «Вот он, ярлык!» «Ишь, беда-то какая!» — вздохнул Никомат. Князь твердо взял его за плечо. «О какой беде говоришь ты, москвич? Кому беда?» Но Никомата грузные слова князя совсем не смутили. «Ты отпусти меня, князь Михайло! Добром-то лучше со мной! Для тебя беда! Гроза на твою голову собралась, и чтоб тебя громом не убило, я, сломя голову, скакал из Москвы!» Князь отпустил старика, спросил, какой грозой он пугает. Но Никомат только покачал головой. «Нет, Михаил Александрович, дело о твоей голове идет, и за даром я такую тайну не выдам!» «Нет у меня казны, все там оставил!» — ответил князь, махнув в сторону Мамаевой юрты. «Так уж и нет! Вон, пару перстней у тебя каких, ты мне их и пожалуй!» Не такой был человек князь Михайло, чтобы опешить о дерзости. Без крика, точным ударом сбив старика в снег, он наступил ему на грудь. Никомат и не пытался сопротивляться. Приглушенным, но удивительно спокойным голосом он сказал: «Аль ты оглох, князь Михайло, о твоей голове речь идет!» «Кричи, купец, умоляй!» Князь придавил бы его без пощады. Но купец говорил спокойно, и князь медленно отступил в сторону, и, поглядывая, как с кряхтением поднимается со снега старик, медленно стащил с пальца массивный перстень, украшенный изумрудом, протянул его купцу. Тот алчно схватил перстень, поднес его к самым глазам. «Эх, жаль темно, не видно, как камень играет!» «Говори!» — мрачно промолвил князь. Но купец подал ему перстень обратно. «Ты что?» «Возьми, Михаил Александрович, ежели ты за свою голову только один перстенек с изумрудишкой отдаешь, мне с тобой говорить не о чем». «Говори!» Князь произнес это слово так, что Никомат сразу понял, надо остеречься. «Говори! Если весь того стоит, отдам и второй перстень». Никомат воровато оглянулся и, приблизив свое лицо почти вплотную к лицу князя, шепнул несколько слов. «Врешь, сатана!» — вырвался громкий крик у князя. «Не вру, Михаил Александрович!» Несколько мгновений князь стоял неподвижно, будто оглушенный. Потом дрожащими пальцами сдернул второй перстень, сунул его в пригоршню Никомата и пошел прочь, прямиком, без дороги, спотыкаясь на замерзших кочках. Никомат даже не взглянул ему вслед. Купец силился разглядеть перстни и тихо ахал. «Ну и камни! Давно я к княжему изумруду приглядывался, но не смел и помыслить, что князь Михаил мне его сам с перста снимет. А ехонт, ехонт! Жаль, только мне видно, как он кровавым огнем горит!» Овраги. Серое слоистое небо над ровной заснеженной степью. На всем бескрайнем просторе ни души не видать. Почему же князь Михаил Александрович остановил коня и вглядывается в белую пустыню? Ближний боярин Никифор Лыч подъехал к князю, тихонько окликнул его. «Но чего тебе, Никифор?» — с явной неохотой ответил князь. Но Лыч этому обрадовался, заговорил горячо, сам убежденный в том, что говорил. «Негоже князю так поступать! Негоже! Поверил ты извету купца, или тебе жадность Никоматова неведома? Сорвал он своими лукавыми речами два перстня с твоих княжеских перстов, и доволен небось. А ты поразмысли, Михаил Александрович, ведь сказал он явно несообразное. Не бывало того, чтоб князья смели против царского ярлыка идти». «Бывало!» — коротко откликнулся князь. «Да, куда? Да где?» «Забыл, как тот же Дмитрий Московский, когда еще щенком был, Дмитрия Суздальского с великого княжения согнал». «Ну так, ну, было, так ведь то усобица, дел бывалое. А тут срам какой, захватить князя вместе с царским ярлыком по пути на Русь, да ведь это разбой на большой дороге». «Разбой или нет, а впереди овраг, вон чернеет, пошли двух отроков на разведку». Никифор Лыч только головой покачал. Вскоре вперед ускакали два брата вальяказы. Послал их Лыч, а сам подумал, если и паче чаяния и попадут в западню, так не жаль, карелы. Подъехав к оврагу, старшой попридержал коня и сказал, ты, Мика, тут постой, если крикну, скачи, что есть силы у коня, обратно. Тихо зимней порой в овраге, лишь корявые низкорослые дубки шелестят мертвыми, не опавшими листьями. Да внизу, в глубине оврага, чуть журчит еще не успевший замерзнуть ручей. Вельякас, сдерживая коня, осторожно спускался по петляющей тропе. Слушал, всматривался в гущу зарослей. Тихо! Спустился до самого дна. Конь потянулся к воде, но Вельяказу было не до водопоя. Когда конь на середине ручья поскользнулся на крупных камнях, вспенил воду, воин подумал, если обратно скакать, от погони спасаясь, здесь в ручье недолго и ноги коню поломать. Вон опять подковой по камню скрижещет. Скользко. Плохо, что ручей за спиной остается. На берегу остановился, вслушивался. Да чего тихо, подозрительно тихо. Усмехнулся от такой мысли. Медленно, с оглядкой, начал подниматься. Вот. Впереди что-то зашуршало, стихло. Замер, долго слушал, но шорох не повторился. «Видно, зверя какого вспугнул», — подумал Вельякас. Поехал дальше и сразу же схватился за меч. За спиной, совсем рядом, треснул сучок. Конь шарахнулся. Вельякас едва удержал его, поскакал назад, но когда увидел поперек тропы цепочку волчьих следов, выругался беззвучно и опять повернул вперед. И опять было тихо во вражьей глубине, только все так же дубки шелестели. Наконец выбрался наверх, увидел на том берегу брата, далеко в степи, отряд тверского князя, крикнул «Скачи, Мика, назад! Зови князя, пусто враг!» 10 оврагов миновали так. И каждый раз, видя весело скакавшего от оврага Мику, князь ехал вперед, не оглядываясь на спутников, не прислушиваясь, знал, никто из тверичей не посмеет шепнуть о нем ни словечко. А думы... думы у них ясно какие. Рубел князь Михайло. Пусть так думает. На груди у князя спрятан царский ярлык, и рисковать сейчас нельзя. Вот... опять впереди темнеет овраг. Когда старший Вельякас, подъехав к оврагу, велел брату ждать, Мика сказал, «Я с тобой, ведь все равно никого в овраге нет, мерещится беда князю». «Конечно мерещится, но то не наша печаль, ты свое дело делай». Мика послушно остался на месте, но едва брат скрылся с глаз в глубине оврага, он начал спускаться следом. Все было как обычно, и тишина, и шелест мертвой листвы на дубках, только ручья внизу не было. Мика уже хотел бросить игру в прятки, хотел догнать брата, ехать вместе, как вдруг тишину оврага разорвал вопль: «Мика, назад!» и грозный рев: «Стой, чертов сын!» Один только князь Михайло напряженно смотрел вдаль. Он увидел раньше всех тверичей, как вылетел из оврага, пригнувшись к конской гриве, Мика Велиакас, как вслед за ним показались всадники, как сбитый стрелой седла Мика покатился в снег. Доскакав до брошенных тверичами саней, Семен Мелик соскочил с седла. Подоспевший тут же Фома весело гаркнул: «Семен, альтыно босс польстился! Главное, добыча убегает!» «Она уже убежала!» — мрачно ответил Мелик. «Скачем в угон! Догоним князь Михайлу!» «Догонишь его как же! Не разглядел ты, что ли? У них по татарскому обычаю на каждого по два коня!» «Нет, спугнули мы зверя! Теперь ищи ветра в поле! А все ты!» «Так ведь он меня первый заметил!» «Схорониться надо было получше! А ты всегда по своему нраву медвежьему рад на рожон лезть!» «Ладно, Семен, ворчать! Не мы, другие его помают!» «Много сторожей послал Дмитрий Иванович князя Михайлу встречать!» «Травленого волка в капкан не заманишь! Тверской князь дурнем никогда не был! Так он и полезет тебе опять в московскую западню!» Семен внезапно смолк, задумался. «Фома, а ведь он на Русь шел, истерекся! Какой-то Иуда предупредил его!» Фома широко раскрыл глаза. «Может ли такое быть? Нет, Семен, нет!» Лист Тверской летописи. Вызвездила. Горят вечные звезды над заснувшей Тверью. Отражаются в водах речки Тверцы. Отражаются в водах Волги. Инок отроча монастыря Агафангел долго смотрит в окно кельи. Потом со вздохом опускает глаза на лист пергамента, лежащий перед ним. Вот привез отец Исаия из Москвы список с великокняжеской летописи. Ничего не скажешь. Москвичи о событиях прошедшей зимы записали подробно. Агафангел вновь вчитывается в запись, набросанную торопливо, полууставом. «Князь Михайло, и спроси себе в Орде ярлык на великое княжение, и пойди на Русь. Слышав же то, великий князь Дмитрий Иванович не только не восхотел уступить ему великого княжения, но и заставы разослал на все пути, хотел изымать и его, и много гонящие, но не настигоши его, а он бежал опять в Литву. Той же осени и зимы, то и по многие ночи были знамения на небеси, аки столпы по небу и небо аки кроваво. От того же и снег видящийся, аки кровью полит. Князь же Михайло прибег в Литву и начал намалвливать великого князя Ольгерда, зятя своего, дабы мстил за него великому князю московскому. Ольгерд же послушал князя Михайлу и, пойдя в другой ряд силы тяжкой, с ним же брат его Кейстутий, и все князи литовские, и князь Святослав Смоленский, и князь Михайло с Тверичи. Приедя Ольгерд со всеми силами к ограду Волоку, и Волоку не взяв, пойди от него на Москву, и пришел и встал около Москвы, декабря 6-го на Николин день, а князь великий Дмитрий Иванович затворился в ограде. Но разве можно в Тверскую летопись записать о позоре князя Михайлы, о том, как его, будто зверя, ловцы московские гнали? Узнает Михаил Александрович, не посмотрит, что на мне чин ангельский, думает Тверской летописец. Нет, не посмотрит, самое малое кнутом шкуру обдерет, а то так и в подземелье насидишься. Нет ничего страшнее монастырского подземелья. Чувствуя, как холодная дрожь от таких мыслей пробежала у него по спине, Агафангел отложил московский пергамент. Долго, дольше, чем нужно было, чинил гусиное перо, и, наконец, записал все по-своему. В лето 6878, помногие ночи, бысь знамения на небеси, небо аки кровавые столпы по небу. На ту же зиму приеде Ольгерд Литовский князь к Волоку, и с Волока к Москве на Николин день. Монах встал, потянулся зевая, перекрестил широко открытый рот, потом задул свечу. Пора спать, как это хитро у меня получилось. И запись о 6878 году есть, и о позоре князя Тверского ни слова. Теперь можно и уснуть спокойно. Но тут Агафангел вздрогнул, торопливо принялся высекать огонь. «Безумец, как есть безумец!» — шептал он, комкая лист московского пергамента и засовывая его в печь. «Спать собрался, а такой страшный лист в келье оставил! Да проговорись, Исайкову хмелю, а он к ночи всегда хмельной! Да нагрянь, игумен, что бы и было! Сжечь! Сжечь, крамольный лист московский!» В ночь на зимнего Николу. 5 декабря поутру нагнало теплым ветром туч, вперемешку с дождем повалил мокрый снег, а в ночь на зимнего Николу слегка подморозило. Небо очистилось, был поздний час. Наверху Боровицкой башни стоял князь Дмитрий, прислонясь плечом к каменному зубцу. Он задумчиво глядел на тихое движение розоватых столпов, полыхающих на полночной стороне неба. Рядом стоял поп Митяй и бормотал о знаменье, что полыхает на небеси. Чуть поодаль стоял Семен Мелик. Ведал он верхним боем Боровицкой башни и сейчас волей-неволей слушал попова бормотания. Когда же поп договорился до пророчества, «Беда граду сему!» Семен не стерпел, сказал сурово, «Полно тебе очебрехать! И что у вас у попов за повадка? Нас, грешных, за суеверие корите, а сами хуже нашего!» Не обращая внимания на гневный возглас попа, Семен обратился к князю. «Приходилось мне, Дмитрий Иванович, бывать зимней порой в Новгороде Великом. Так там такие столпы не в диковинку, их там позорями зовут. А далее, на полночь, позори его все обычные». «Снег кровав!» — твердил свое поп. Но Семен и тут обрезал. «Еще бы на снегу, кровавым отсветом не лежать, когда опять мы посады московские жжем!» «А твой дом как, Семен Михайлович, сгорел?» — спросил князь. «В том конце посада и огня больше не видно». «Все, дотла сгорело», — мрачно откликнулся Семен. Князь хотел как-то ободрить Мелика, но, случайно бросив взгляд вдаль, он сразу забыл о бедах Семена. «Смотрите, это на Волоколамской дороге!» — воскликнул он. Заслоняя слабые столпы света на небе, снизу от земли поднималась, разгораясь, тихое зловещее зарево. Перед его красноватыми отцветами стал ясно виден зубчатый, черный гребень ближнего леса. «Это три горы полыхают!» — охнул Митяй. «Усадьба князя Владимира Андреевича! А правее!» Примечание. Три горы. Местность за речкой Пресней. Название сохранилось до сих пор. Трехгорная мануфактура. «Правее Большое Кудрино занялось!» — сказал князь и властно окликнул. «Семен!» Примечание. Большое Кудрино. Село на месте современной площади Восстания. В старину Волоколамская дорога проходила через село Кудрино. Площадь до 1922 года называлась Кудринской. «Понимаю, княже!» — отозвался Мелик и бросился к внутренней стороне башни. Там он высунулся между зубцами и изо всей силы крикнул. «Летва идет!» Несколько мгновений было тихо. Потом Кремль отозвался на крик Семена, тревожно и сурово, медным ревом набата. В осаде. Утром 6 декабря было опять сумрачно. Дул промозглый ветер. Литовцы, подошедшие на рассвете вплотную к Кремлю, бой не начинали. за Неглиной, за Маховым торгом, где бывало мох для конопатки ис продавали. На расстоянии, недоступном для стрелы, они крушили обгорелые избы, поднимая тучи гари, которую даже сюда, на Боровицкую башню, заносило ветром. Слышен был стук топоров, треск раскалываемых бревен. Семен Мелик не отходил от проема между зубцами, упорно глядел, стараясь понять, что делают враги. Видно было плохо, снег лепил прямо в глаза. Ванюшка, прибежавший утром к отцу, совсем высунулся наружу, закричал: «Батюшка, они лестницы мастерят!» Мальчишка глядел вдаль и не видел, что по тому берегу Неглиной, вдоль кремлевских стен, скачут вражьи конники. Зато Семен был на стороже, рывком одернул Ванюшку за зубец и вовремя. Три стрелы чиркнули по зубцам, одна залетела внутрь башни. Семен оглянулся на своих. «А ну, ребята, попочуйте дорогих гостей!» Несколько лучников встали за зубцами, затаились, ждали, когда всадники поскачут обратно. Семен им строго: «Да вы очень-то не прячьтесь, высовываться никому не вслед, но истеречься особенно не к чему. Над башней шатер, снаружи посмотреть, между зубцами темно, и почти ничего не видать». «Батюшка, а ну как они приступом нас возьмут?» — спросил Ваня, поднимая глаза на отца. Семен засмеялся. «Пусть попробуют. Нет, Ваня, наш новый Кремль, твердыня неприступная. Вон, в Твери новый Кремль поставили, так галки на него смеются». «А что?» «А как же? Подходим мы к Твери, смотрим, что такое. Белокаменный Кремль. А мы на Москве не слыхали, что тверичи каменную крепость взгрохали. Подошли, пригляделись, животы надорвали, смеясь. И они деревянный Кремль глиной обмазали, да мелом покрасили. Вот тебе и твердыня». Ваня засмеялся таким звонким смехом, что, глядя на него, засмеялись и воины. В это время, хлюпая по незамерзшему болоту, от Москвы реки вновь показались всадники. Семен сразу согнал улыбку с лица. «Поравняются с башней, бей!» — приказал он. Ваня следил, как лучники натягивали тетивы луков, как целились, щуря глаз. А самый выстрел прозевал. Свистнули стрелы. Ваня рванулся смотреть. Семен ухватил его за шиворот. «Стой ты, пострел! Будешь высовываться, прогоню! Подобьет ведь!» «Кому подбивать? Вон они как в рассыпную брызнули!» — возразил ему сын, поблескивая на отца глазенками. «Ладно, ладно! Тоже выискался они-ка воин!» — ласково журил Семен. «Ты запомни, труса убьют первым, а лихача вторым. Биться надо храбро и мудро!» «Воистину разумная речь! Да ты сына обучаешь! Добро, сотник, добро!» — говорил это воевода Боброк, поднявшись вместе с боярином Тимофеем Вильяминовым наверх башни. Семен привычно поднял руку, чтобы снять шапку, но, дотронувшись до холодной стали шлема, одернул ее обратно, даже смутился немного. Боброк заметил это, чуть улыбнулся и спросил уже деловито: «Ну, что от вас сверху видно?» «Видно мало, но понять можно. Раздумал Альгер Гедеминович стены и врата крушить, как в прошлый раз. Литовцы ныне через стены полезут, лестницы делают». «Лестницы?» Боброк подошел к зубцам, долго вглядывался. Потом сказал: «Твоя правда, Семен Михайлович. Значит, будем ждать приступа на стены. Ты помни, башня башней. А за оба прясла стен, что справа, что слева от башни, ты тоже в ответе». «Это само собой», — кивнул Семен. И только было раскрыл рот, хотел о чем-то спросить воеводу, как вверху башни появилась Настя. Под высоким шатром гулко раздался ее крик. «Семка, совесть у тебя есть аль нет? Как был ушкуйник, так им и остался!» Одним духом выпалила. И только тут, заметив Боброка и Вильяминова, махнула им торопливый поклон. «Простите, бояре, а только стерпеть такого не могла!» «Оно и видно, Анастасия Андреевна, что тебе не втерпешь!» — засмеялся Боброк. «Боровицкую башню ты раньше Альгерда приступом взяла!» Воины Семеновой сотни, столпившись вокруг, ухмылялись. Настя сверкнула на них глазами и Боброку. «Тебе, воевода, шутки, а он медвежья душа, мальчонку до башню забрал. Ванечка!» Вдруг снова закричала она. «Чтоб духу твоего здесь не было!» «Настя, постыдись!» В полголоса уговаривал Семен жену. «Жизнь прожили, худого слова в доме не слышно было, а тут на людях ты свару затеяла!» Настя горько заплакала. «Мальчонке восьмой годок только еще пошел, а он его под стрелы, хоть ты, воевода, образум Семена!» Тимофей Вельяминов вдруг сказал. «А ведь Настенька права, мальчонка мал, долго ли до греха?» И, нахмурясь, будто и вправду сердит, прикрикнул на Ванюшку. «А ну, брысь отсюда!» В трапезной чудово монастыря было полно беженцев. Здесь, в уголке, на узлах с вещичками, сидела Аленка. Увидав входящих Настю и Ванюшу, девочка вся просветлела. «Наконец-то!» Ваня сел рядом с Аленкой, хмурый, молчаливый. Настя сказала твердо. «Сиди на месте, а ты, Аленка, пригляди за ним!» И ушла узнавать, где прикажут кормиться, при монастыре или на княжем подворье. Аленка долго молчала, из-под лобья поглядывала на Ваню, потом тихонько толкнула его. Ваня оглянулся, сказал грубо: «Беда с вами, с бабами! Осрамила меня матушка перед воеводами и воинами, и все вы такие, летящие стрелы не видали, а крику беда!» «Я их видела, Ванюшка!» Кротко возразила Аленка. Потом, помолчав, добавила. «Да и тете Насте, их свист больше, чем тебе знаком!» Ваня молчал, сидел отвернувшись, но Аленка видела, как у него уши зарделись, и сразу все поняла. Стыдно Ваньке стало. Тетя Настя Мурзы не боялась, а он такие слова. Но тут она неожиданно для себя сказала. «Моя бы воля, Ванюша, я бы тебя на стены сама послала!» Ваня так и подскочил. «Послала бы!» Аленка кивнула, улыбнулась лукаво и шепнула. «И сама пошла бы!» Над Кремлем летел грозный звон осадного колокола. Не в пример первым дням обложения, когда Альгер только пытался нащупать слабое место в кремлевской обороне. Сегодня враги пошли на приступ сразу со всех сторон. Крик и лязг битвы кольцом охватили Кремль. Все, кто мог держать в руках меч, били сейчас на стенах. Но пусто от того в Кремле не стало, ибо женщин и ребят, севших в осаду, было, пожалуй, больше, чем воинов. На Кремль отовсюду летели стрелы, и потому, хошь не хошь, а приходилось храниться. Народ прятался по избам, под клетям, церквам. В Чудовской трапезной палате тоже набилось полно людей. Там же была и Настя с Ваней и Аленкой. Сидела она прямо на полу и неотступно смотрела на вход, словно ждала чего-то. И дождалась. Дверь распахнулась. На пороге показались два ратника. «Помогите, бабоньки, не удержу я!» С натугой прохрипел один из них, поддерживая валящегося товарища. Женщины подхватили раненого. Кто-то сказал: «Водицы ему дайте!» Подняли окровавленную голову, пытались влить через стиснутые зубы хоть каплю воды. Но раненый вновь и вновь ронял голову на грудь, а тем временем его товарищ, прислонясь спиной к косяку двери, стоял с неподвижно закрытыми глазами. Настя в каком-то оцепенении смотрела на него, видела, как тяжело он дышит, как постепенно становится мертвенно-желтым его лоб. Надо бы подойти, помочь. Но своя тревога будто камнем придавила ее, и она не подошла к раненому. Опираясь на клюку, медленно вошла в палату старуха, оглянулась на воина, спросила: «Откуда ты, Булезный?» «С Троицкой башни!» — прохрипел он. Старуха окинула взором палату, увидела женщин, склонившихся над раненым, зашамкала: «Бабы, аль вы ослепли, аль не видите худо человеку?» И словно в подтверждение этих слов, раненый, скользнув вдоль косяка, грохнулся на пол, прямо под ноги двум входившим в палату воинам, которые несли третьего. У этого два лоскута рассеченной кольчуги свисали с плеча. По ним на пол стекали две струйки крови. Ваня уже давно наблюдал за матерью. «Вот и не знал, — думал он, — что матушка так крови боится. Вон как она побледнела!» Но долго раздумывать над этим не пришлось. С улицы кто-то крикнул: «Дмитрий Иванович, сам друг с воеводой Боброком к Боровицкой башне поскакали!» Настя от этого крика и совсем побелела. А тут рыдающий женский вопль прорезал шум битвы. «Литовцы на стене! Меж Боровицкой и Конюшиной башнями! Литовцы на стену прорвались!» Настя вскочила, рванулась к двери. Ваня бросился ей наперерез. «Куда ты, матушка?» Настя нагнулась, схватила Ваню, прижала к себе. Он чувствовал, как на шею капают теплые слезы. «Не в моготу мне сидеть здесь, на Боровицкую башню я. Может, там перевязать кого надо. А случится так ведь кипяток лить, да горящий лен на головы супостатов бросать. И я сумею!» Ваня слушал торопливый шепот матери и чувствовал, как начинают гореть у него щеки. «А я-то думал, матушка крови боится, а она на бой уходит!» В это время с треском распахнулась дверь. Вбежал княжий отрок, закричал на всю палату: «Есть тут парнишки! Литовцы по шатровым кровлям, где круче и снегу нет! Горящими стрелами бьют! Туда только мальчишкам и забраться! Полезай, ребята! Выдирай вражьи стрелы! Спасай Кремль от пожара!» «Матушка!» Много вложил Ваня в это единственное слово, и Настя сразу поняла его. «Полезай, родимый, полезай!» Не сказала, простонала она, вдогонку торопливо крестя метнувшегося к дверям сына, и сама побежала под вражьи стрелы. И ни Настя, ни Ваня не видели, как следом за ними вместе с другими ребятами выскользнула из трапезной палаты Аленка. «Что я? Хуже мальчишек по крышам лазать умею!» — думала Аленка, взбегая по узкой деревянной лесенке колокольни. Взбежать-то взбежала, но задохнулась. Под колоколами остановилась, чтобы перевести дух. Подошла к перилам, да так и замерла. Вонзясь в дранку шатра над крыльцом трапезной палаты, дымным пламенем горела стрела. «Загорится шатер, займется крыльцо, запылает вся палата, а в нее одних раненых сколько натащили, надо туда бежать!» Но тут она увидела, из слухового окна на крышу палаты вылез мальчишка. Едва он выпрямился и пошел вниз, увязая в снегу, Аленка узнала его. «Ванюша!» Дойдя до края, Ваня спрыгнул на крышу, накрывавшую лестницу крыльца, качнулся, взмахнул руками. Нет, устоял на крутом скате и стал проворно спускаться вниз. Остановился у основания шатра, переступил в сторону и полез на шатер. Только тут разглядела Аленка, что на скате шатра лежит легкая железная лестница, сделанная как цепь из отдельных звеньев. Наверху Ваня дотянулся до стрелы, но вытащить ее из дранки было не так легко. Аленка видела, как он раскачивал стрелу, наконец вырвал ее и швырнул вниз. В то же мгновение новая стрела, обмотанная горящей паклей, ударила в шатер, едва не угодив Ване в лицо. Он отшатнулся, обеими руками заслонился от пламени и рухнул вниз. «Ваня!» — срывая голос, закричала Аленка. Ваня упал на крышу крыльца, задержался на скате, хотел подняться, а тут огромный пласт снега пополз с крыши, увлекая за собой мальчишку. Ваня тяжело упал в сугроб. Аленка видела, он силится встать, но не может. Не чуя ног под собой, она помчалась по лестнице вниз, выбегая, зацепилась полой полушубка за дверной крюк, даже не заметила, как с треском разорвалась старенькая овчинка. «Ванюшка! Ванюшка!» Захлебываясь слезами, кричала она. Ухватилась, что было силы, потащила Ваню из сугроба. «Тише, Ленушка!» — проговорил Ваня негромко, стараясь не застонать. «Тише! Я ногу себе свернул!» Сверху, падучей звездой, упала горящая литовская стрела, вырванная из шатра каким-то другим мальчишкой. Нет, не запылала Москва костром. Много еще мальчишек в Москве. Один за другим разбиваются о камень стен вражьи приступы. Стоят на стенах москвичи. И ярость вражья, как стрела, пылающая в сугробе. Вспять. Не очень-то весело сидеть зимней ночью в промерзшем шатре, когда на воле бушует мокрая метель, и ветер рвет полотнище шатра, силясь сорвать и унести его во тьму. Нет, не весело. А что поделаешь, если вокруг ни одной деревушки целой не осталось? И пенять Ольгерду не на кого. Сам все пожег, когда на Москву шел. А теперь худо. Князь Ольгерд зябко кутается в шубу. Напрасно. И в медвежьей шубе сыро и холодно. А в довершение бед еще князь Михайло мотается перед глазами. Два шага по шатру туда, два обратно. А речей Шурина Михайла лучше и не слушать. Ольгерд устало закрывает глаза, но в уши упрямо заползают язвительные слова тверского князя. «Вот простояли мы 8 дён под Москвой, а ныне уходим несолоно хлебавши. С великой опаской уходим. Срам!» Ольгерд из-под нахмуренных седых бровей сверкнул на Михаила Александровича темным злым взглядом. Сказал с хмурой насмешкой: «Может, тебе ведомо, как московские стены проломить? Ты бы нас поучил, неразумных! Перелезать надо было через стены! Перелезать! И для такого дела людей не жалеть!» — запальчиво ответил князь Михайлу. Ольгерд опять принялся запахивать шубу. Михаил Александрович с нескрываемой ухмылкой смотрел, как кутается старый Ольгерд. В мозгу копошилась ядовитая мыслишка. «Великий князь литовский, гроза тевтонских рыцарей, а шуба у него на плечах, как на последнем смерде, из медвежатины!» И опять на язык запросилось все то же колючее словечко «Срам!». Сам князь Михайло был в алом суконном кафтане, подбитом соболями, и, казалось, не чувствовал холода. Да и до холода ли тут, когда тяжкая, как обледенелый камень дума, навалилась и давит, давит. Ольгерду-то ладно, разбил бодливый лоб о московские стены и бежит домой в Литву, а мне в Тверь не вернуться. Ольгерд кончил укутываться и глухо из-за поднятого воротника заворчал. «На что брешешь, человек? На что брешешь? Кто людей жалел? Все рвы вокруг Кремля доверху литовскими мужиками завалены. А что поделаешь с москвичами? Лютые, бабы и те со стенки пяток лили. Чаю знаешь? Коли так, Москву надо было измором брать. Да ты, князь, в своем уме? Владимир Серпуховский под Перемышлем ополчался. К нему на помощь Владимир Пронский с рязанцами шел. Они бы нам измор показали. Гляди, как бы они нас сейчас не догнали!» Ольгерд угрюмо замолк, молчал. И тверской князь все так же, продолжая метаться по шатру, не находя покоя от своих дум. Вдруг рядом с шатром, сквозь завывание ветра, окрик: «Кто идет? Стой!» Несколько мгновений было слышно лишь, как гудит промерзшее полотно шатра под напором ветра. Потом отчаянный с каким-то противным визгом вопль: «Москвичи!» Ольгерда будто ветром выдуло из шатра. За ним кинулся Михаил Александрович, на ходу вынимая меч. Сперва в ночной вьюжной тьме трудно было что-либо разобрать. Где-то рядом в молодом ельнике метались люди. Слышен был звон оружия, крики, ругань, стоны. Потом красное мечущееся пламя факелов осветило сражающихся, и сразу несколько голосов закричало: «Свои! Свои!» «У страха глаза велики!» — пробормотал Ольгерд, злясь на себя, чувствуя, что и у него самого велики глаза от страха. Плюнув, он круто повернулся, вошел в шатер и повалился на постель из еловых лап, накрытых ковром. Следом вошел князь Михайло. Остановился в раздумье. «Эльгерд Гедеминович, явно спит. Дыхание неровное, но лицо закрыто воротником шубы, и тревожить его, пожалуй, негоже». Михаил Александрович зло дунул на дрожащее пламя свечи, словно оно во всем виновато, и пошел из шатра. Все так же заунывно выл ветер. Тут же поблизости стонал раненый, порубленный в этой глупой схватке. В лицо лепило холодными, скользкими хлопьями, и такие же скользкие мысли летели в мозгу. «Вот, бежим от Москвы, победители! Ольгерду горя мало, Ольгерд в Литву уйдет, а мне куда?» Стало вдруг холодно, и душе, и телу. Соболя и тени спасали от стужи. А мысли, мысли летели, как хлопья снега, подхваченные ночным ветром. «Ольгерду горя мало, закутался в медвежий тулуп, а мне...» Взглянув на костры, князь вздрогнул. Нет, увидел он не людей, жмущихся к огню. Увидел, как ветер прибивает пламя к земле. Вспомнил. Так же точно прибивало пламя костров перед юртой Мамая. И понял. Опять в Орду придется идти. Опять кланяться земно Мамаю. И неизбежно сие. Князь шел, не видя расположившихся на ночлег воинов, но и людям, дрожащим в сугробах у тусклых и дымных костров, было не до князя Тверского. А вьюга то горько плакала, то будто смеялась, проносясь над станом литовского войска. Есть над чем смеяться зимнему ветру. Там, позади, откуда летит он по просторам русской земли, там, на Боровицком холме, высится так и оставшаяся неприступной каменная твердыня московского Кремля, а Ольгерд в великом страхе уходит вспять. Глава 10. Суд Ивана Вильяминова. Тоскливо воет ледяной ветер над сумрачной пустыней зимних степей. Под ветром гнутся редкие кусты, похрустывая тяжелыми, оледенелыми ветками. Вокруг них, завиваясь, слабеют, падают вихри поземки. Сугроб изгибается, как застывшая в крутом приплеске волна, растет на глазах. Его вершина дымится белым, снежным дымом, и дым этот уносится вдаль, по тусклому, будто слюдяному насту. Чуть заметной переметной тропой уходит вглубь степей дорога. Дорога в Орду. Единственный путь на великокняжеский престол, оставшийся князю Михаилу Тверскому. Пусть хмурятся воины, пусть угрюмо молчит старый верный боярин Никифор Лыч, пусть Ванька Вильяминов, едущий впереди, сутулится будто старик, пряча лицо от льдистых уколов ветра в высокий воротник тулупа. Пусть у самого князя Михаила смутно на душе. Пусть! Вновь сломив княжескую гордость, он поклонится земным поклонам и миру. Но своего добьется. В бараний рог согнет Москву. Не тверскими литовскими, так татарскими руками. Иван Вильяминов изредка оглядывается, украдкой посматривая на князя, и только головой качает. Куда ж ты девалась? Исхудал Михаил Александрович, щеки ввалились, лицо потемнело. Из-под овчины распахнутого на груди тулупа выглядывает соболий воротник алого кафтана. Поистерлись княжеские собольки, поистерлись. Уж не зря ли я из Москвы утек, думает Вильяминов. Вон дядюшка Тимофей Васильевич, имеет окольничество, тож чин немалый. Примечание. Окольничий. Старинный чин, приближенных к князю бояр. Название «окольничий» происходит от слова «около». Иван горько усмехается. К чему такие мысли? К чему себя обманывать? Не нужен Ивану чин окольничьего. С малых лет привык он считать себя тысяцким. И даже если князь Михайло с Дмитрием Ивановичем помирятся, он, Иван Вильяминов, князю Дмитрию враг до конца, до смертного часа. Уже давно впереди на дороге маячили три черные точки. Сейчас можно было разглядеть. Навстречу неторопливо ехали два всадника. За ними бежал пеший. Иван Вельяминов до того задумался, что хотя и ехал передовым, а ничего не видел. Наконец князь окликнул его. «Ванька, аль ты ослеп? Навстречу татары едут!» Иван вздрогнул, потянулся за луком, но князь прикрикнул. «Ты никак одурел!» Тем временем подъехали ордынцы, молодой и старый, оба на сытых лошадях, одеты в добротные кожухи. Видимо, оба люди с достатком, особенно старый. У этого шапка сапожка из темных соболей, у молодого попроще лисья. Сзади его лошади стоял раб, петля аркана, привязанного к седлу, надета ему на шею. Татары соскочили с лошадей. Старший снял шапку, низко поклонился Вельяминову, сказал что-то по-своему. К Ивану подъехал толмач, перевел. Примечание. Толмач, переводчик. «Государь, бьет тебе челом сотник Абдулла. Рассуди наш спор, да и будет так, как перешишь». Иван оглянулся на князя, ответил ворчливо. «Невеже! Вон князь Великий Тверской, Михаил Александрович! Ему и надлежит быть судьей!» Но татарин стоял на своем. «Государь, по старому доброму обычаю монголов, судить должен первый встречный! Первым был ты!» Вельяминов со страхом опять поглядел на князя, но Михаил Александрович только усмехнулся. «Ты был первым, тебе и судить!» Сотник тем временем говорил. «Тому назад 7 дней обрушился на меня гнев Аллаха. Снежная буря разметала в бескрайной степи мои стада. Отара овец 2 сотни голов пристала к стадам Бурхана Сотника», — кивнул на молодого. «Понятно», — перебил ордынца Вельяминов. «Сотник Бурхан прихватил твоих овец». Татарин отшатнулся, хлопнул рукавицами по бокам. «Что ты, государь, может ли быть такое? Бурхан Сотник приставил к моим овцам руса, Петри раба, но раб был ленив и лукав, и через 3 дня ночью стая волков уволокла 12 баранов. Вельяминов не вытерпел и вновь перебил Абдулу. «Эка, 12 баранов волки заели, когда он тебе 200 спас, а ты, жадный пес, еще недоволен?» Татарин опять удивился. «Государь, не таков Бурхан Сотник, чтобы остаться в долгу. Он отдает мне 12 баранов. «Так о чем же спор?» «Я прошу только 10, а взамен 2 баранов прошу отдать нерадивого Петри раба». Иван Вельяминов только головой покачал. «Дешево больно, раба за 2 баранов. «Больше нельзя, раб совсем худой». Иван взглянул на раба. Тот стоял, низко опустив косматую голову. Связанные руки его, перехваченные у запястья веревкой, распухшие, будто налитые водой, были странного, синевато-бурого цвета. Стоял он в снегу, босой. Ноги были обморожены еще страшней. Черные, покрытые струпьями. Пальцы на ногах отвалились, и культяпки кровоточили. Сотник Бурхан, до того молчавший, вдруг сказал: «Два барана за такого раба! Цена правильная!» Вельяминов рассердился. «Черт вас разберет! О чем же вы спорите?» Медленно поднял голову раб, повел глазами на старшего ордынца, сказал с трудом, хрипло. «Он покупает меня, чтобы бросить в степи, чтобы волки меня сожрали, а Бурхан не согласен, сам хочет волкам скормить». Вельяминов строго нахмурил брови. «Ты бы, раб, помолчал, тебя не спросили!» И, обратясь к ордынцам, сказал: «Спор ваш решить просто. Ты, Бурхан, отдашь ему 11 баранов, а волкам вы его бросите вместе!» Раб рванулся, упал на колени перед копытами коня Вельяминова. Конь испуганно отпрянул в сторону. «Боярин, помилуй! Боярин, прикажи меня копьем пронзить! Не обрекай столь страшной смерти!» Сдержанный шепот пошел по череде тверских воинов. Никифор Лыч, побледнев, надвинулся на Ваньку и, видимо, еле сдерживался, чтобы не ухватиться за меч. Раб, задыхаясь, молил: «Боярин, вспомни, и тебе умирать придется, боярин!» Он на коленях полз по снегу за конем Вильяминова, но Иван не слушал раба. Страшнее было тяжелое дыхание Лыча за спиной, приглушенные голоса воинов и непонятное молчание Михаила Александровича. Ванька испуганно покосился на князя. Михаил Александрович уже руку протянул за плетью, но взглянул в глаза татарских сотников, и под их темными, пристальными взглядами рука обмякла, упала. «Разнесут по орде, что тверской князь рабов выручает! Пойди после того, кланяйся Мамаю!» Стыдясь признаться самому себе, князь испытал даже какую-то темную радость. «Мамаю, не в чем будет упрекнуть меня!» А потому он крикнул на своих. «Молчите! Приговор произнесен, и да будет он на совести судьи!» Опустил голову Никифор Лыч, смолкли воины и тронулись вслед за князем, стараясь не глядеть, как два ордынца на обочине дороги вяжут русского человека. То ли связывая раба, сотник Бурхан ослабил путы, то ли раб в отчаянии разорвал их, только вдруг руки Петра оказались свободными. Подумать, какая может быть сила у изнуренного, обмороженного человека? Но Петр вырвался, дернул из-за пояса Бурхана кинжал. Сотник не успел отскочить, не успел крикнуть, повалился с распоротым животом. В тот же миг Петр и сам упал на Бурхана. Старый Абдулла вогнал ему свой кинжал между лопаток. Сотник Абдулла с любопытством смотрел, как дергается, постепенно затихая, Бурхан, придавленный мертвенно тяжелым телом Петра. Внезапно молодой тверской воин, поравнявшись с Абдуллой, взмахнул копьем. Ордынец охнул, захлебнулся. Тяжелое копье вошло ему в грудь. Он отшатнулся, но тверич рванул копье обратно, и Абдулла ничком рухнул в снег. Молча, в ужасе смотрели тверичи. Что с парнем будет? Князь Михайло на расправу скор. Но князь ехал вперед, не оглядываясь. Видел ли Михаил Александрович побоище? Ехал он молча. Потом неожиданно сказал: «Лихой был раб Петр, двух ордынцев уложил!» Князь говорил громко, ясно, будто вкладывал эти слова в память всем своим людям, чтобы знали они, как при случае отвечать татарам. К воину подъехал его десятник, прошептал: «Вытри копье, дурень! Я чаял, князь велит тебе голову снести!» А Михаил Александрович тем временем подхлестнул коня и, догнав Ивана Вильяминова, поехал рядом. Иван робел, украдкой поглядывая на князя, ждал, что он скажет, и дождался. Михаил Александрович холодно усмехнулся, разлепил плотно сжатые губы. «Не везет тебе, горе-судья, не сбываются твои приговоры. Сейчас не вышло по твоему слову, и раньше так же было. Помнишь, вел ты Бориску ко мне на расправу? И тоже не вышло. Нет, Иван, не везет тебе!» Снег. Князь Михайло не зря помянул про Бориску. Сейчас, когда не только великое княжение Владимирское, но и своя вотчина, Тверской стол, для него стал недосягаем. Здесь, в зимних ордынских степях, он все чаще вспоминал о людях, которых мог считать своими сторонниками, на которых мог опереться и не оперся, кичась тем, что люди шептали о львиной свирепости княжего сердца. Вспомнил он и о Бориске. Но Бориска ныне был в дальней дали, в глухих мордовских лесах. Еще до первого похода Альгерда на Москву по велению митрополита Алексия сослали его в отдаленный монастырь. Когда вели владычных холопов из Кремля, увидел Бориска самого владыку Алексия. Стоял митрополит на крыльце, опираясь на посох, глядел на кабальных людишек. Дивился потом на себя Бориска, откуда смелости набрался. Только рванулся он из толпы. Упал на колени перед крыльцом, завопил: «Помилуй, владыка, помилуй! по что меня вкупе с кабальным народом гонят? Не должен я тебе ни алтына, ни денежки, ни полушки. Помилуй, возьми на службу во владычий полк, вот и хрест, буду служить верно!» Грозным оком ожег его митрополит, потом словом добавил: «Не суйся, волки с собачьим хвостом! Выпустили тебя из-под клети, радуйся! Гонят тебя к святым инокам на исправу! Иди смиренно, а меч не про таких!» Запомнился, ой, как запомнился Бориске путь от Москвы до мордовских лесов. Толпа кабальных холопов на склизлой дороге, хмурь осеннего неба, хмурые лица владычных молодцев вокруг. Поглядеть на них, монахи, иноки смиренные, а чуть шевельнется такой инок, и сразу звяк стали слышен. Еще б не звенеть, коль подрясники у них поверх брони надеты, шлемы клубуками прикрыты. Знать волка и в овечьей шкуре, в руках небось у них копья, на бедрах мечи или сабли висят. Копейщики копейщиками останутся. Одно слово: владычные рубята, владычные! И в монастыре был владычный люд, но иного склада. Игумен, выйдя к холопам, первым делом благословил их, потом тихим ласковым баском приказал: «А ну, мужички, у кого жены есть, отойдите одесную, холостёши вдовцы, ошую подайтесь!» Толпа загудела тревожно. Кто-то решился спросить: «Отче честной, по что?» «Расходитесь, голуби! Расходитесь, как сказано!» Негромко откликнулся игумен. Люди заметались. «Хоть и нет, и не было у тебя жены, а попробуй отойди, ошую! Боязно! Вестимо на страшном суде, ошую грешников погонят прямиком в адское пекло! Небось, монахи, людишек так же делят! Нет уж! Лучше одесную податься!» Только несколько молодых парней отошли налево. В последний миг переметнулся к ним и Бориска. «Хитрит монах!» — подумал он. «Так я ж его сам перехитрю!» И перехитрил. Хоть не монаха, а свою судьбу. «Вот и славно! Вот и добро, косатики!» — подлил метку игумен. «Всю холостёшь мы поженим, дабы жили они без блуда, жили в законе, трудились и плодились к вящей пользе святой обители отныне и во веки веков. Есть у нас девки молодые, есть вдовицы не старые, немного, но есть. Бабенки на наделах сидят, им без мужиков никак, и обители чистый разор от земли пустопорожной. А про вас, мужички!» — обратился он к стоящим направо. — «Свободной землицы не припасено, не прогневайтесь. Будете лесок под пашню рубить?» Толпа угрюм молчала. «Обошел, перехитрил. Придется теперь кровавым потом умываться, отвоевывая землю у лесных дебрей. А что поделаешь? Не говорит же монаху, что соврал, что нет у тебя жены. Поверит он, жди. Небось, сразу скажет: ты что же, двоеженцем стать хочешь? Иди-ка поклону бить, грех замаливать. Нет уж, лучше так. Все равно свободных бабенок в монастырских деревнях, видать, нехватка!» Бориска беззвучно смеялся. «Полезли в праведники, подались удесную, теперь поработайте, потрудитесь, Бог труды любит, а нам, грешным, и бабеночка, и пашенка досталась!» Бориске сразу приглянулась молодая, черноглазая вдовушка, которой привел его послушник. «Пошепчитесь пока!» — сказал послушник, ухмыляясь. — А в колоколо ударят, идите в церковь, там вас и повенчают. Послушник ушел, а парень со вдовушкой быстро столковались, и когда загудел над полями монастырский колокол, пошли в церковь без супротивства. Прошел год с небольшим, и в чистой веселой Борискиной избе совсем весело стало, ибо запищала в люльке у него дочка. Иноки крестили девчурку и нарекли ее Нунихией. То ли так по святцам подошло, то ли иеромонах отец Мефодий, выпив на радостях лишнее, выбрал имя с пьяна, кто знает. Примечание. Святцы. Список святых и праздников в календарном порядке. Иеромонах. Монах в сане священника. Бориска покачал головой, услышав такое небывалое имя, и стал звать дочку попросту Нюрой. Так и стали жить в избе две Нюры. Жену-то Борискину звали Анной, была она труженица, и монастырское тягло тянуть на пару с ней было легко. Казалось, все ладно, пока не пришла мокрая осень. С начала августа зарядили дожди. С тоской вспоминал Бориска, как синие тучи волокли мокрые подолы дождей над землей, как потом слились они в серое марево, как размокла от дождей пашня, склонились мало не до земли, тяжелые набухшие колосья. Будто сейчас видит Бориска, как Анна, подобрав выше колен подол промокшего сарафана, тяжело хлюпает по жидкой грязи, увязая босыми ногами по щиколотку. Плат у Анны сбился, лезет на глаза, но не поправишь его. Руки заняты. Тащит она на обоих плечах, по набрякшему, только что сжатому снопу. Оставлять снопы в поле и думать нечего. Все вымокнет, ляжет в грязь, прорастет. Дома в те дни стоял промозглый туман, в нос бил запах прелой ржи. Снопы приходилось сушить прямо на печи. Вдруг новая беда. Осень еще только началась, было тепло. Кончился осенний день в сырой тьме, а утром Бориска, еще не успев открыть дверь, с ужасом прислушался к волчьему вою ветра. Выйдя на крыльцо, он так и замер, ухватясь сразу закоченевшей рукой за косяк. Мимо неслись хлопья снега вперемешку с зелеными, не успевшими пожелтеть листьями. Этой кашей из снега и листьев забило окаменевшие колеи. Листья скользили по льду луж, крутились в воздухе, завивались вихрями. Сзади послышалось всклипывание. Бориска оглянулся на Анну, цыкнул. «Чего разнылась? Завтра отпустит! Видно ли, чтоб зима сентября наступила?» Но завтра не отпустила. Снег продолжал валить. Бориска навернул теплые онучи, обул лапти, надел овчинный полушубок. Нахлобучив облезлый колпак, пошел в поле. Сзади, отстав на шаг, потянулась за ним Анна. На меже они остановились, не веря глазам, не в силах сразу понять, что весь урожай лежит, заметанный увалами белого, по-зимнему сухого снега. Широкая масленица. И мягкая сиротская зима сурова для людей, урожай которых замело снегом. Страшны бесконечные зимние ночи, когда над деревней кружит дикую карусель, мокрая метелица, и тоскливый вой несется над заснеженными полями. А кто воет, поди разбери, то ли метель, то ли стая голодных волков из ближнего перелеска. А еще страшней, когда по избам начинается плач ребят, разбуженных ночной непогодой. «Мамонька, хлебца!» Стонут ребятишки. Стонут. И слава богу, что стонут. А каково, когда стон затихает? И мать, тронув за скрузлой ладонью ребенка, одергивает руку, не в силах поверить, что коснулась захолодевшего, мертвого лба. Но всему приходит конец. Протекла и эта голодная зима. От первого снега до солнцеворота, от солнцеворота до широкой масленицы. Именно об этом прозвище масленицы вспомнил Бориска, растирая между ладонями колосья последнего из спасенных снопов. Высыпал он 2,5 пригоршни зерна в круглое отверстие деревянного жернова, сел, закрыл глаза, со стороны взглянуть забылся. Нет, в ушах будто завязло негромкое хрустящее шипение, то Анна с натугой крутит мельницу. Хруст все явственнее, перемололо зерно, нет его под жерновом. Железные планки, набитые на тяжелый деревянный жернов, вырезанные из ствола столетнего дуба, скрежещут по таким же планкам нижнего жернова. Звук стих. Бориска открыл глаза. «Все? Все?» Тихо откликнулась Анна. Она подошла к полке, сняла небольшой мешочек, долго копалась, развязывала. Наконец вытащила пригоршню покоробленных, коричневых комочков. Бориска опять закрыл глаза, слушая, как вновь зашебуршала мельница. Думал, знать бы, что урожай под снег ляжет, можно было бы рогоза и поболе надергать. Примечание. Рогоз — многолетняя высокая трава, растущая по мелководью, с бархатистыми темно-коричневыми початками. Его корни, содержащие крахмал и сахар, при бескормице употреблялись в пищу. В памяти всплыл один из минувших августовских дней. Холодный ветер несет косые струи дождя, шелестящие в болотных зарослях. Клонятся стебли рогоза. На темных бархатных шишках мелкий бисер водяной пыли. Даже сейчас, вспомнить, так дрожь пробирает. Холодно было лезть в воду, чувствуя, как лапки уходят в вылистую жижу. Да и выдергивать рогоз, вцепившийся корнями в дно, нелегко. Дома, нарезав корни, Анна сушила их на противне, на легком жару. Чистого хлеба есть не пришлось совсем, а сейчас кончилось зерно, подходил к концу и рогоз. Бориска вдруг встал, снял с колышка полушубок. «Ты куда?» «В монастырь. Пущай святые отцы помогут. У них чай в закромах, хлебушка немало припрятана». «Зря, Боря, не дадут монахи хлеба». Бориска не стал слушать, отмахнулся, вышел из избы. У закрытых монастырских ворот толпились мужики, переговаривались приглушенными голосами. «В конец отощали! Сосновую кору едим! Вчерась, говорят, монахи хлеба давали!» На этот голос сразу откликнулись. «Давали, говоришь!» Долго стояли мужики. Наконец, не скрипнув на жирно смазанных петлях, приоткрылись ворота. К народу вышел отец-вратарь. Был он могуч в плечах, и, несмотря на густую седину, румян. Люди сдернули шапки, кое-кто опустился на колени. «Чего вам, мужики, надобно?» — спросил он густым, сытым басом. «Погибаем, отец, голодной смертью! Одна надежда на монастырь! За нами не пропадет!» Монах кашлянул, будто труба иерихонская. Глаза его добродушно сузились. «Вставайте, мужики, с колен! Не мне! Отцу Клечерю кланяйтесь, ибо он анбарами ведает. Да не толпитесь вы, весь народ беспонятливый. Отец игумен приказал пускать по 5 людишек, не более, чтоб воровства не было, чтоб вас в грех не вводить. 5 проходи, остальные ждите». Когда первые 5 человек вышли из ворот, неся по мешку с зерном, к ним бросились остальные. «Ну как, значит, дают хлебушка? Шибко куражится отец Ключарь!» Первый из идущих мужиков скинул свой мешок в сани и, вытирая пот, ответил: «А по что ему куражится? Здесь не боярская усадьба. Здесь все со Христовым именем делается. Только вот на кабальной записи крест пришлось поставить. О том отец Ключарь не забыл. Нет, не забыл. Тут на тебя и хомут надеваются смиренной молитвой. Следующие 5, заходи!» — рявкнул отец-вратарь. Долго ждал Бориска, но, наконец, дошла и до него очередь. За воротами поблизости была трапезная палата. Когда Бориска проходил мимо, оттуда гурьбой валили монахи. Лица у всех строгие, постные, но голодного не обманешь. Губы у иноков маслянистые, поблескивают, да и из открытых дверей трапезной такой сытый блинный дух шел, что Бориска невольно сглотнул слюну. Голова от жирного горячего духа кружилась. Где уж тут думать о кабальной записи? В мыслях другое. Снесу ли мешок? Оголодал? Услабел? Когда стоявший впереди мужик взвалил мешок зерном на спину и, пошатываясь, вышел из монастырского амбара, Бориска шагнул вперед. Упал перед Ключарем на колени. Монах повернул к нему сухое, изрезанное тонкими морщинами лицо. Мгновение медлил, глядя на затылок Бориски, уткнувшегося перед ним лбом в снег. Потом спросил, ласково, вкрадчиво: «Чего тебе, чадо? «Помоги, отец, оголодали!» Монах вздохнул сочувственно. «Не обессудь, сыне, но не про тебя припасен монастырский хлеб!» Бориска как стоял на коленях, так не поднялся, пришиб его монах словом, оглушил. «Другим же даешь! Я чем хуже?» Отец-ключарь раскатился с мешком, кивнул двум здоровенным послушникам, стоявшим с деревянными ковшами у закромов. «Видали? Чем он хуже? Да ты, я вижу, шутник! Хлеб я даю вольным смердам, они зато кубальные записи подписывают, а ты и без того монастырский, кабальный холоп!» Опять усмехнулся с издевкой и, подняв очи к небу, заговорил по-иному, елейно. «Согрешил я с тобой, иди, сыне, с миром, до весны перебьешься, не помрешь, весна недалече, вишь, уже масляная наступила, тебе, сыне, зерна дать, а ты блины петь почнешь. А что такое блин? Сие есть образ поганого языческого бога, ярила солнца. Сытого брюха мужик до сих пор на масляное игрище творит, бесов тешит. Какой ныне день? Четверг, на масляной. А кто его четвергом называет? Никто. Одно занятие — разгулом четверг величать. А среда у них — лакомка. Пятница — тещины вечерки. Субботний день — золовкины посиделки. Тьфу!» Монах плюнул, вытер тонкие губы и вновь принялся укорять. «А воскресенье придет, вы его проводами величать станете. Нечто не поганство. Да и в самом деле, масленицу провожать почтете? Нечто не грех. Ты шо стоишь? Говорю, иди. Говорю, до весны перебьешься». Ярило. Придя домой, Бориска молча снял колпак, швырнул его под лавку. Она все поняла без слов, расспрашивать не стала, только взглянула большими, ставшими вдруг бездонными глазами. С чего бы это? Не было у нее таких глаз, словно омуты. Горе да голодуха красят Анну. Ну и баба, сколько сил в ней! Так думал Бориска, вглядываясь в глаза жены. «Не дали монахи хлеба!» — сказал он. Потом сел, прислонился спиной к печи, задумался. «Житье монахам! Сами блины жрут, а нам грех! Уйти бы в монахи, так ведь и там не посадят. Привольно живут только чины ангельские, но для того надо в монастырь вклад сделать. А так, без вклада, до седых волос послушником промучаешься. Вот если бы каким ни на есть подвигом прославиться, людей удивить!» Эта мысль будто уколола. Взглянул на жену, боясь, что она по глазам догадается о его думах. Но Анна сидела за прялкой, глаза опущены, нога, обутая в маленький лопоток, нажимая на веревочную петлю, плавно покачивала зыбку. Бориска скинул валенки, полез на печь, лег лицом к стене. «Ты, Боря, не занемок ли?» «Так, простыл малость», — притворно слабым голосом ответил Бориска. А самого трясло от мыслей. «Прославиться! Непременно прославиться надо! Тогда только и видали кабального холопа Бориску, сына Пахомова!» Она ничего не заметила. В избе тихо жужжало веретено, да время от времени с коротким шипением падали в воду, тухли угольки с подгоревшей лучины. «Тоска! Тоска!» Тихо, бесшумно, печально проходили дни масленицы. Блинов никто не пек, пива и браги не варил, ни до гуляния в голодный год. Но в последний воскресный вечер молодежь все же не утерпела, собралась за околицу проводить масленицу. Бориска только того и ждал, куда их вор девалась. Змеей соскользнул с печи, прокрался на край деревни. Там сквозь сетку ельника плясало пламя. Мерно проходили, заслоняя его, парни и девчата. Хоровод! Нет, непростую полюшку разложили парни. На холмике посреди костра, охваченный струей пламени, стоял столб, а наверху пылало солнце. Что из того, что солнцем было старое колесо со сбитым ободом? растопырясь во все стороны, горящими спицами, будто лучами. Оно являло образ древнего бога Ярилы, весеннего, возвращающегося к людям солнца. Бориска долго стоял, зачарованный пляской огня, слушая веселые хороводные песни. В душе тихонько шевелилась радость. «Конец зиме! Возвращается солнце! Тепло!» Но вот одна из спиц, подгорев, вывалилась из гнезда и, оставляя за собой дымный след, полетела вниз. Ее проводили криками, хохотом. Подбадривая себя, Бориска сказал вслух: «Надобно начинать!» Полез через ельник, в гуще сучков застрял, оцарапал щеку и, рванувшись с треском, выбрался на поляну. Там, увязая в сугробах, он побежал прямо к масленичному костру, на ходу подхватив валявшуюся жердь. Никто такого не ждал. Разорвав хоровод, Бориск шагнул к огню, задержался, поняв, что от страха дрожат руки. Закричали девчата. Бориска вздрогнул и, зажмурясь, чувствуя, что сердце, похолодев, укатилось куда-то в живот, хлестнул жердью по горящим спицам. Они жар птицами полетели в разные стороны. Девчата с визгом шарахнулись прочь. Парни прозевали рты, глядя, как Бориска продолжает сбивать подгревшие спицы. Потом кто-то смачно выругался. Бориска повернулся к парням, увидел сжатые кулаки. Коленки дрогнули, подгибаясь. В спине жарко от огня, а по телу ползет отвратительный, холодный пот. Еще немного, и Бориска, как заяц, метнулся бы с холма. Но парни шли на него не смело, не понимая, зачем он нарушил их веселье. А лицо Бориски было в тени, и никто не разглядел, как дрожат у него побелевшие губы. «Стойте!» — еле вымолвил он, опираясь на жердь, как на посох. Казался он черным и мрачным, а из-за спины его вылетали всплески пламени. Все необычно и страшно, а кому ж знать, что пророк, заслонивший черной тенью костер, сам был еле жив от страха. «Стойте!» — повторил Бориска. И парни, не дойдя трех шагов, встали. «Было мне видение!» — начал он, нараспев, с гнусавинкой. «Лежал я на печи хворой. Глядь, разверзлась крыша, и вошел муж светел. Страшным глазом приказал он: «Встань, иди, потуши бесовской костер. Засыпало снегом ваш хлеб, а вы, слепцы, кары Господней не поняли, и вновь поганые игрища играете. Во искупление грехов ваших на месте бесовского костра сегодня ночью срубите мне келью, дабы мог я, молясь за вас, отвратить от вас беды». Парни хмуро молчали. Вдруг плачущий, срывающийся девичий голос прервал тишину ночи. «Ребята, чего раздумались? Аль мало вам, что снегом хлеб замело? Но вы беды хотите накликать? Страшно, страшно! Не гневите Бориса Пахомыча! Рубите ему келью!» Святой отшельник. В ночь на чистый понедельник срубили Бориске келью, а во вторник на первой неделе Великого Поста хлынул теплый дождь, и свершилось небывалое — рухнули снега. Примечание. Чистый понедельник — первый понедельник Великого Поста, следующий сразу за Масленицей. О зиме 1370-71 года летописцы писали: «Та зима вся тепла бысть, и снег весь сошел в великое говение во вторник, а в осенине многие жито пошли под снег, и жали люди в великое говение, когда снег сошел». Стоя на пороге кельи, Бориска глядел на бегущие ручьи, вдыхал теплый воздух, думал: «Неужто вправду чудо? С чего бы? Набрал им провидение, и вот, на тебе!» И тут же, хитро посмеиваясь, корыстился: «Теперь, мужики, вы от меня не отвертитесь! Чудотворца кормить придется!» Но еще раньше мужиков подумали о том монахи. На околице показался отец-ключарь, торопливо шлепал по грязи. В руках у него что-то черное. Ряса, что ли? Следом послушники тащили снеть. Бориска не стал напускать на себя смирение, еле кивнул отцу ключерю, прикрикнул на послушников и, лишь попробовав квасу, да понюхав соленые рыжики, помягчал. Так поститься был можно, и хлеб мягкий, и караси важные, а про бочонок рыжиков и говорить нечего. Объедение? Отец ключарь с Бориской много толковать не стал, лишь уходя сказал строго: «Чудо чудом, а ты понимай!» Бориска не дал ему договорить, закивал головой. «Понимаю, отче, ты отцу игумену скажи, чтоб не тревожился, коли вы со мной так!» Кивнул на монастырскую снеть, «и от меня обители урона не будет!» Тем временем по деревне шумела весть, что молитвами нового святого согнало снег, и можно идти собирать хлеб, оставшийся в поле. Повезло Бориске. Даже те, кто вчера кричал о новом дармоеде, сегодня смолкли. А вечером в келью тихонько постучали. Бориска распахнул дверь и невольно отступил назад. Перед ним, прижав к груди завернутую в обрывок овчинки дочку, стояла Анна. «Боря!» Бориска еле расслышал ее слова. «Боря, на кого же ты нас покинул?» Видя, что жена не кричит, не зовет людей, Бориска сразу оправился, сказал надменно: «Не замай, Анна, не от Бори, вот приму постриг, и уж не Бориской, отцом Варсисом будут звать меня люди, отец ключарь обещал, так и будет, не соблазняй меня, мне ныне с бабой наедине и говорить-то не пристало, было мне во сне видение». Уголки губ у Анны дрогнули. Бориска невольно залюбовался ее бледным лицом. «Полно, Боря!» Анна сощурилась презрительно. «Говори о том людям, не мне! Не мог ты со светлым мужем беседовать! Храпел ты на всю избу!» Бориска шагнул навстречу жене, встал на пороге, заговорил напыщенно с напором. «Моими молитвами людям хлеб возвращен! А ты, еретица, меня смущаешь! Изыди!» Анна засмеялась невесело. «Полно, отец Варсис! Была ранняя осень! Настала ранняя весна, а хлеб!» Анна безнадежно махнула рукой. «Зря люди радовались! Видел бы ты, что от хлеба осталось! Колосья черные, а в колосе 2-3 зерна еле держатся, да и те прелые! С голодухи люди это подбирают, а только...» Анна замолкла, вглядываясь, не узнавая в закутанном в черную рясу монахе своего Бориску. «Что только? Говори, еретица!» — наступал он. «Убогое! Нищенское чудо у тебя получилось!» Анна говорила смело. Стояла она в грязи, строгая, прямая. А потом словно сломалась, да весь слезами зашептала. «Боря, ведь я тебя любила! Боря, меня забыл! Хоть дочку пожалей! Вернись!» Тихим воплем прозвучало это последнее слово. Бориска даже заколебался на мгновение, но вспомнил о даровом бочонке рыжиков, о сладком монастырском квасе, отвердел. Откинув широкий рукав, поднял руку. «Дай благословлю чадо!» Она рванулась в сторону, всем телом заслонила дочь от благословляющей руки Бориски. «Прочь, святоша! Забыл! Отрекся! Ну и сиди здесь черным вороном! Набивай монастырскими харчами брюхо!» Разбуженная криком Анны, заплакала Нюра. Анна, стоя спиной к келье, ласково уговаривала ее. «Не плачь, сиротинка, не плачь! Чего о таком плакать?» Оглянулась, обожгла Бориску взглядом и пошла прочь. А Бориска, опаленный неистовым блеском ее темных глаз, так и стоял истуканом, забыв опустить руку. Дивной красавицей показалась ему Анна в этот сумрачный вечер. И тоскливо сжималось у него сердце, пока глядел он ей вслед. Но вот она скрылась в ельнике, затихли шаги. Бориска медленно опустил руку, как во сне закрыл дверь, задвинул деревянный засов. Тяжело вздохнув, сел на лавку, понурился. Долго ли он просидел так? Нет, не очень. Вскоре почувствовал, левый локоть упирается во что-то. Взглянул. Бочонок? Осторожно сняв деревянную крышку, Бориска потянул носом. Из бочонка пахнуло смородиным листом. Бориска не спеша запустил в бочонок руку, двумя пальцами ухватил скользкий мокрый рыжик, вытащил, поднес к самому носу. Во рту полно слюней. «Вкусно!» — подумал он. «Ни жены, ни дочери больше в мыслях и не было». Вече. Быстро схлынули в ту весну полые воды, а дела людские продолжали бурлить. Едва начали просыхать дороги, из Орды вышел князь Михайло, а несколько дней спустя, в ясный холодноватый вечерний час, к белокаменному массиву золотых ворот стольного града Владимира подъехали всадники. Легкий мост через ров загудел от ударов подков. Кони были борзы, на месте не стояли. А вот всадники не по коням. Бродяги не бродяги, а похоже одеты в сермяжные кафтаны, в дерюжные порты. Вожак щеголял в драном, бараньем кожушке, который ему еле-еле удалось напялить на могучие плечи. На широкой груди кожух не сходился, там проглядывала пасконная латаная рубаха. Только и наряда на нем, что шапка соболья с малиновым бархатным верхом. Гости спешились. Принялись, не жалея кулаков, грохотать в дубовые кованые узорной медью ворота. Когда-то, в дотатарские времена, медь эта была позолочена, ныне медь позеленела, некоторые узоры отвалились, от позолоты следа не осталось, лишь в памяти народной ворота оставались золотыми. Под высоким, двухъярусным проемом ворот удары гудели набатным гулом. Наверху, меж зубцами башни, показалась голова в старом, ржавом шлеме, надетом криво, в торопях. Нахмурив белесые брови, страж завопил во всю глотку, стараясь перекричать грохот. — Кто у ворот безобразит? Аль стрелы захотели? Гляди, пущу! Снизу ответили без страха, да еще и с глумлением. — Кто это нам грозит? — Не как сапожник Юрища! «Ставят сапожников в караул! Нашли воинов! Эй, Юрища, не узнал!» Юрища опять выглянул между зубцами. Снизу хохот. «Не узнал! Не узнал!» Караульный наконец ахнул. «О, Господи! Сам князь! Дмитрий Иванович! Богатым быть! В самом деле не узнал я ни тебя, ни людей твоих! Шо ж ты, княже-господине, каким оборванцем вырядился? Чай ныне апрель, святки миновали. Вырядишься. Мост наколокши снесло. Владимирцам невдомек починить. Но и пришлось вброд перебираться. Спасибо, мужики, одежонку нам дали. В ней едем. Сушиться не досуг. Да открывай ты, пока батагов не отведал. Юрищу этот окрик будто сдунул сверху башни. Заскрипели петли ворот. Едва въехав в город, князь приказал: «Семен Михайлович, бери два десятка людей, скачи в ветчаной город. Пройдешь его насквозь до серебряных ворот. Боярин Кошка, ты тут в новом городе останешься, тоже с двумя десятками. Остальные со мной, в Мономахов город». Примечание. Город Владимир имел трехчленный план. В середине располагался древний Мономахов город. С востока к нему примыкал ветчаный город, с запада — новый город. Оба обнесены стенами в 1158-1164 году. Белокаменные башни золотых ворот на западе и серебряных на востоке находились на продольной оси города. Внутри Мономахова города был отделен каменными стенами детинец, занимавший вершину холма над Клязьмой. «Время не теряйте! Гоните пономарей на колокольни! Пусть во всех церквах звонят набатным звоном! Сами скачите по улицам! Скликайте людей владимирских в детинец, к Успенскому собору! Кричите! Князь Дмитрий навече зовет!» Фома, проезжая мимо караульного, хлопнул его по плечу. «Ты че уставился? Дивишься, что князь вече собирает? Оно, конечно, дивно, но рот разевать не время! Запирай ворота, да беги к Успенскому собору!» Юрище бочком обошел Фому, снял перед князем шлем. «Время позднее, государь. Вон солнышко село. Куда в такую пору вечь собирать? Темно будет». Князь ответил сурово: «А я до утра ждать не могу!» И погнал своего коня в гору, к торговым воротам Мономахова города. Юрище, забыв надеть шлем, смотрел ему вслед, качал головой. «Ишь, не могу! Аль беда кака! На то похоже! Вон людишки княжьи надо мной потешались, а сам князь хмур, видать, не до потехи ему!» Пока владимирцы собирались, стемнело. У Успенского собора зажгли факелы. Их пляшущий свет бросал белые красноватые отблески на белоснежные стены древнего храма. Толпа густела. Над площадью перекатывался сдержанный гул. Он сразу смолк. Едва на невысокое крыльцо собора взошел князь Дмитрий. Несколько мгновений он вглядывался в лица ближайших, освещенных факелами людей. Дальше толпа тонула в полумраке. Потом, сняв шапку, поклонился народу. Переодеться он не поспел или не захотел. Стоял в пасконной рубахе, еле возвышаясь над толпой, вплотную придвинувшись к крыльцу. «Може, Владимирские!» Голос князя громко прозвучал в вечерней тишине над затихшей площадью. «Князь Михайло Тверской!» «Вышел из Орды с ярлыком на великое княжение. С ним посол царский, Сарыхожа, идет сажать Михайлу на стол Владимирский». По толпе будто ветер пробежал. Стих. Люди слушали. Дмитрий опустил голову, вымолвил с горечью, с трудом: «Значит, я не князь вам более». Помолчал, вздохнул. «По-ордынски выходит так». И вдруг крикнул на всю площадь, напряженно зазвеневшим голосом: «Думайте, уже Владимирские! Хотите ли вы, чтоб князем вашим стал Шурин Ольгердов, столько раз литовскими полками разорявший русские земли? Хотите ли, чтобы князем ставленник ордынский стал, готовый ради ярлыка великокняжеского платить Мамаю выход, сколько тот спросит?» Примечание. Выход. Дань, которая платилась ордынским ханам. «Я с вас беру дани тяжкие. Ждите, князь Михайло напомнит вам времена Батыева. Выход даст Мамаю, какой царю узбеку платили. Исподнюю рубаху с вас снимет и ордынцам отдаст». Вновь гул прошел по толпе, и опять стих. «Поддержите меня, владимирцы!» Князь замолк, явно борясь с волнением, не решаясь высказать задуманное. Потом тряхнул головой, осилил себя, вымолвил: «Закройте ворота перед послом и князем Михайлой!» Народ молчал. Страшно было подумать идти против ханского ярлыка, но и сказать Дмитрию «нет» языки не поворачивались. Тут, расталкивая людей, из толпы вырвался боярин. Матерный, грузный, он задохнулся, взбежав на три ступеньки. Несколько мгновений стоял перед князем молча, только пыхтел и глаза пучил, а потом сразу взревел: «А ярлык, а царев посол, знаю, что скажешь, сил у Михайлы немного, а брат твой Владимир Андреевич полки в Переславле собирает, тебе не впервой царских послов гнать, мы помним, было, от нас посол Иляк вместе с Митрием Суздальским бежали, так ведь у кривого черта Мурзы Иляка ярлык был чей? Мюридов. А ныне Сарыхожа с Мамаевым ярлыком идет! С Мамаевым! Быть граду Владимиру пусту! На мятеж зовешь нас, княже! Посла я купить попытаюсь, а не удастся. Ты, боярин Есиф, прав, быть тогда Владимиру пусту!» Подняв руку, Дмитрий остановил нарастающий крик. «Только прежде здесь, под стенами владимирскими, я со всеми полками моими костьми лягу, в том клянусь вам, владимирцы!» Дмитрий разодрал ворот рубахи, сорвал с шеи нательный крест из массивного серебра, поцеловал его и застыл, подавшись вперед, жадно слушая, что кричит народ. На крыльцо поднялся костлявый старик, город его знал, сидел он обычно здесь, на этом же крыльце просил милостыню. Нищий закричал с натугой. «Собрал нас князь Новечье! О Новечье известно! Люди равны! Слышал ты, град Владимир, боярскую речь! Дозволи нищему старику слово молвить! Говори, говори, детка!» «Помолчите, братцы! Не перекричать деду Веча! Вестима, старик ветхий! Глотка у него не сифова! И брюхо не боярское! Говори, дед!» Старик посохом отстранил боярина Исифа, поднялся еще на ступеньку, зашамкал беззубым ртом. «Чаю помните, как в песне про ордынские поборы поется? У кого денег нет, у того дитя возьмем, у кого дитя нет, у того жену возьмем, у кого жены нет, того головой возьмем!» Указал посохом на Исифа. «Боярину горь мало, он известно от царя откупится. Ордынцы с него и с меня одинаково дань спросят. Исифово богачество вам ведомо, мое тоже!» Старик поднял над головой суму. «Будет под князем Михайлой, как в старь было. Боярам легко, а малым людям не втерпешь. По мне лучше в битве помереть, чем с голодухи, отдав царю ордынскому последнее. Думайте, мужи владимирские, что до меня, так я князю Митрию верю, ибо ему без нас податься тоже некуда». Площадь загудела от криков. Кого-то поволокли прочь из детинца, кому-то по шее дали. Что кричат, ни слов не разберешь. Но Дмитрий понял, бьют Есифовых сторонников. Значит, кончено вече. Значит, народ решил. Облегченно вздохнув, князь вытер рукавом со лба крупные капли пота. Пришел незван, уйди не гнан. Два дня спустя, тоже вечером, к Владимиру подошла рать Тверского князя. Лиловато-синие тени сгущались в долине реки Лебеди. Лиловато-синие тени лежали на покрытых дерном крутых откосов валов. Далеко наверху, суровыми громадами, высились бревенчатые стены. Темнела грузная приземистая башня медных ворот. И только острый шатер кровли над ней ярко пламенел, озаренный лучами заката. Еще не доехав до пояса на долб, вкопанных в землю, у подошвы вала, татарский посол бросил поводья. Закинув голову, он глядел на медно-красный шатер башни, потом засопел презрительно, крикнул: «Эй, Сафоний Толмач, сюда!» Переводчик подъехал, молча взглянул на Мурзу. Лицо у толмача испитое, щеки как два темных треугольных провала. Видно, никого не красит рабья доля, а когда-то был детина не из последних, высок и плечист. Был, а ныне, казалось, не человек. Костлявый остов сидел на маленькой захудалой лошаденке. «Это те самые медные ворота, которым мы должны были выехать?» «Те самые, Мурза!» Сарыхожа затрясся от беззвучного смеха, мотнул головой. «Ай-яй, ложь! Бахвальство! Какие же они медные! Закатится солнце, и чешуя крыши потухнет! Деревянная она!» Переводчику давно опротивили разговоры Мурзы, но не отвечать нельзя. Вздохнув, он сказал зевком: «То не чешуя, а лемех!» «Лемех!» Мурза беззвучно зашевелил сухими, шершавыми губами. «Лемех! Лемех! Что ты врешь? Лемех — это чем пашут? Это усахи! Это слово я по-вашему знаю!» «А не разумеешь? Гляди, шатер набран из узких дощечек, снизу каждая заострена, не дать не взять лемех!» Мурза принялся смеяться. «Ну вы земляной же народ! Шатер на башню лемехом покрывают! Диковина!» «Тебе, Мурза, деревянный шатер, может, и в диковинку, ну а на Руси такие шатры обычны, с великим искусством их делают. Подумать, поглядеть, простая осина на лемех пошла, и от непогод посерела, но днем под солнцем лемех стоит словно серебряный, а в закатных лучах как медный. Но медными ворота прозваны не за кровлю, за медную обивку ворот, вон в нее тверичи колотят, кулаки отбивают». «Действительно, Тверичи старались, стучали, но только ворон разбудили. Птицы черной тучей поднялись над башней, с карканьем кружили в небе. Город молчал. Отсвет заката потух на шатре башни, когда к Мурзе подъехал князь Михайло. Даже в вечернем сумраке, даже издалека Сафоний разглядел глубокую, гневную морщину, прорезавшую сверху вниз лоб князя. «Переводи!» — приказал, будто ударил словом Михаил Александрович. Видно, князь еле сдерживал гнев, но, обратясь к послу, заговорил иным голосом. «Не прогневайся на меня, Мурза! Не откликается нам стража медных ворот! Перепились, наверное, дьяволы и дрыхнут!» Князь погрозил башне кулаком. «Уже разберусь! А сейчас придется нам Карининым воротам ехать, в них постучать, тут недалече!» Посол заворчал, но все же поехал за князем. К Карининым воротам подъехали в темноте, опять громыхали, так что, думалось, весь город должен всполошиться. И опять, хоть бы кто в ответ голос подал, только псы брехали из-за стен. Посол, сощурив и без того узкие глаза, глядел, как к нему опять подъехал князь Михайло. Князь не доехал, соскочил с седла, поклонился поясным поклоном. «Не клади гнев на меня, государь! Не отворяют ворот! Так заведено на Руси! После заката врата не открывать!» Мурза сопел, потом заговорил скрипучим голосом. «Если бы с тобой были мужи, сокрушающие ряды врагов, и храбрецы, не свергающие их, врата были бы открыты! Мамай давал тебе Орду, ты не взял!» «Проще простого взять Орду!» — горько усмехнулся князь. «А знаешь ли ты, посол, сколько казны за Орду надо было отдать Мамаю?» «А тебя жадность одолела! Над златом, как пес над костью, сидишь!» «Было бы над чем сидеть! Где мне взять злато?» «Меха, мед, рабы, тоже злато!» «С каких холопов или смердов я меха да мед возьму? Кого в рабы поведу, если сам в Орду пришел изгнанником из Литвы?» «Нет казны, нет Орды!» «Знаю, кабы со мной Орда шла, я с владимирцами поговорил бы, а иначе...» «Ты уж не серчай, Мурза! По моему приказу, воины для тебя сыскали избу, не в чистом же поле тебе ночевать!» Тревожно взглянул на сырыхожу. Тот как воды в рот набрал, однако к избе поехал. Здесь князь Михайло подошел, бережно взял в руки стремя, чтобы помочь Мурзе слезть с лошади. Наваливаясь всей тяжестью на плечо князя, посол сходил с седла не торопясь, а едва ступил на землю, сразу сварливо залопотал. «Почему хозяин избы меня не встречает? Где хлеб-соль? Где полотенце расшитое?» «Вот и угоди послу! Ишь, причуда! Подавай ему хозяина с хлебом-солью! Откуда его возьмешь, если хозяин, не дожидаясь гостей, ушел?» Так подумал князь Михайло и принялся сырыхожу уламывать. «Ты, государь, не кручинься! Ты в избу ступай! Избенка невелика, но жилая, добрая! Переведи, переводи, Сафоний! Да не тараторь ты! Вежливый говори с послом царским!» Забежал вперед, открыл дверь. «Пожалуй, государь сырыхожа! Пригнись только, притолока низка!» Сырыхожа вошел, громко потянул носом и повернул к двери. Князь спросил, не скрывая тревоги. «Аль что не по нраву?» «Щами пахнет! Щи пища добрая?» Мурза ничего не ответил, только поморщился, велел своим слугам ставить юрту, а потом бросил князю три слова. «Вели избу крушить!» «Зачем?» «Костер жечь, дерево сухое!» Не хотелось Михаилу Александровичу так начинать свое княжение на Владимирском столе, но с Мурзой не поспоришь. Избу пришлось ломать. Поднялась пыль. Сырыхожа отошел в сторону, позвал Сафония. «Отсюда до Золотых ворот далеко ли?» Сафоний удивленно взглянул на посла. «О медных воротах я тебе сказывал. А отколь ты про золотые проведал?» Сырыхожа разгладил тонкие, как крысиные хвостики усы, свисавшие на голый подбородок. Хищно подмигнул. «Я вас знаю! Вы русы! Нас втихомолку варварами зовете! Спорить не буду! Мамай варвар! Новый хан варвар! Однако...» Посол сложил тонкие холеные руки на животе, надменно выпятил раздутое чрево. «Однако не все такие! Мне довелось видеть не только степи до кочевья. Бывал я в Египте, видел каменного льва с человеческой головой, видел каменные горы, сложенные над могилами древних царей. Этими руками...» Посол расцепил руки и перед носом Сафония пошевелил сухими пальцами. «Я разворачивал свитки, в которых записана мудрость арабов, и о вашей земле расспрашивал я знающих людей. Хоть ты и грамотей, и толмач, а варваром меня ты не назовешь. Завтра во Владимире я поеду на высокую гору смотреть каменных зверей на стенах собора». «Какого собора?» «Дмитриевского», — тихо откликнулся Сафоний. Примечание. Дмитриевский собор в городе Владимире. Замечательный памятник древнего русского зодчества, построен в 1193-1197 годах. Наружные стены покрыты богатейшей резьбой по камню, в которых преобладают народные мотивы, характерные для резьбы по дереву. Посол важно кивнул. «Завтра я прикажу выломать каменного льва из стены собора и увезу его в Орду». «Вот варвар!» — ахнул про себя Сафоний. А Мурза продолжал похвальбу. «Я всегда вижу странные и глупые обычаи чужих народов. Вот и сейчас. Скажи, зачем зажжены вон те костры? Видишь, один близко, другой на вершине дальнего холма, третий еще дальше». Сафоний молчал. Посол, испытующе взглянул на него, заговорил с какой-то кошачьей вкрадчивостью. «Молчишь, Сафоний Толмач, значит, я понял. Эй, Михаил князь!» Михаил Александрович точно ждал крика Мурзы, вынырнул, как из-под земли. «Ослеп!» Затопал на него сырохожа, ткнул пальцем в сторону огней. «Какой град лежит там?» «Переславль?» «Переславль! А в нем полки Митрикнязя! Не видишь! Не видишь, слепец! Здешние людишки! А нас москвичам есть подают!» Князя как и не бывало у костра, только топот конский утонул во мраке. Мурза не успел еще остыть, а князь уже вернулся, с ним конники. Седла сбросили перед Мурзой связанного старика. «Взят у костра!» — кивнул князь. — Допрашивай его сам. Сафоний, переводи. Сафоний подошел, помог связанному подняться, сесть. — Отвечай, дедушка, как звать тебя? — Русские люди зовут дед Микулой. — Спроси его, кому он о нас весь подавал. — Скажи, кому ты о них? Сафоний кивнул на Мурзу и на князя, стоявших рядом. — Весть подавал. — Великому князю! «Дмитрию Ивановичу!» Князь Михайло пнул старика в грудь. Микула повалился, охнул. «Кто тебе приказал? Кто приказал?» Старик поднял светлые, выцвевшие глаза и в ответ на бешеные выкрики князя ответил силой. «Приказал мне стольный град, Владимир! Мы, владимирцы, князю московскому крест целовали, но о том, что тебя во Владимир не пустим, а ты... «Пришел незван! Уйди, негнан! А то прогоним!» Княжья плеть взвилась над стариком и повисла в воздухе. «А то прогоним!» — повторил князь Михайло и, швырнув плеть в огонь, ушел во тьму. Ночь у стен Владимира. Сарыхожа никак не мог заснуть. Ворочаясь сбоку на бок, он лениво почесывался, лениво думал. «Душно в юрте, что ли? Или годы давят? Старикам всегда не спится. Нет, не годы, блохи виноваты. Великое множество развелось их в кошме». Мурза сел, принялся скрести ногтями грудь, потом плюнул, надел халат и вышел из юрты. Тьма становилась прозрачней. Близок рассвет, но и в этот глухой час костер горел ярко. Два татарских воина сидели перед огнем. Один шевелил палкой угли. Струйки искр улетали вверх. Увидев сырыхожу, воины вскочили. Он подошел, вглядываясь. «Оба бодры! Караулят по закону Чингиса!» Хмыкнул удовлетворенно, спросил, позевывая. «А где старый Рус, пленник?» Воины удивленно переглянулись. «По твоему приказу толмач увел старика рубить ему голову. Вот пайдза твоя, нам ее Сафоне отдал». Мурза взвыл, коршуном налетел на воинов, вырвал из рук татарина щит, вырвал копье, силой отшвырнул ордынца. Пайдзе, мелькнув серебряной рыбкой, упала в огонь, а Мурза неистово колотил копьем по щиту. Со всех сторон сбегались ордынцы. Посол сломал копье, бил обломком, бесновался, кричал. «Толмач украл пайдзе! Сбежал! Руса увел! Догнать их! Содрать с живых шкуры!» На берегу Клязьмы на мокрых камнях лежал Сафоний. Услышав звон щита, он приподнялся на локтях, прошептал. «Уходи, Микула, по что двоим погибать?» Дед и головы не поднял, ощупывая ногу Сафония. Бормотал. «Эк, угораздило тебе ногу свернуть! Да и то сказать, камни склизкие, в воде их не видно! Ночью вброд! Долго ли до греха? Терпи, терпи, стонать не моги! Мы ее выправим!» Сафоний скрипнул зубами, когда дед сильным рывком поставил кости на место. Из-за Клязьмы неслись крики, собачий лай. «А ну, вставай!» Дед силком поднял Сафония. Тот осторожно ступил на больную ногу и, не сдержав стона, ничком повалился на берег. Дед только головой покачал, взглянул на мелькающие вдали факелы и пробормотал. «Так и пропасть недолго!» Старческой мелкой рысцой потрусил прочь. Сафоний с тоской посмотрел ему вслед, закрыл глаза. «Уползти бы! Сил нет! Собаки на том берегу до воды дойдут, а там заплутаются! Все равно рассветает, найдут! Будь что будет! Да вот уже и шаги близко! Быстро сыскали!» Сафоний так и не открыл глаз, пока над ним не прозвучал тихий оклик Микулы. «Давай к воде! Я потащу! А ты здоровой ногой подпирайся! Да никшни ты, не дай бог услышат! Я челн добыл! Давай, давай, подпирайся! Тащить мне тебя не под силу!» Сафоний тяжело перевалился через борт, прямо в воду, плескавшуюся на дне челна. Дед проворно оттолкнул хлипкую посудину. Взгромоздясь на корме, принялся быстро работать веслом. Сафоний шевельнулся. Челн сразу черпнул бортом. «Лежи!» — цыкнул Микула. «Ты так нас утопишь! Челн верткий, долбленка!» «Куда мы плывем?» «Обратно, на тот берег. Под носом у ордынцев проскочим, а там и волжские ворота недалече». «Не пустят нас. Князь Михайло и в Медные, и в Ринины ломился. Не открыли ему врат. Молчи! Альке не вдомек, потому нас и пустят, что князь не пустили!» Сафоний ухватился за борт, преодолевая боль, сел на дне. Глядел на близкие факелы ордынцев. Дед беззвучно греб. Время от времени и он поглядывал назад. Но не на татарские огни, а на слабо мерцающую точку второго маячного костра. «Ванька там! Молодец, внучок, костра не потушил!» — думал дед. И чуть кивал головой Влад взмахом весла. «А может, Влад своим думам?» Но Ваньки у костра не было. Завидев, что костер дед Микулы потух, он пошел к нему и сейчас стоял у холодного пепла. В сером предрассветном сумраке можно было уже разобрать, что костер не сам потух, а затоптан. Пригнувшись, Ванька принялся разбираться в путанице следов. «Вот здесь деда волокли, здесь след оборвался, а рядом следы от подков, значит, на коня подняли. Ваня не успел выпрямиться. На плечи упал аркан, стянул руки. Веревка змеиным движением скользнула в траве, рванула, опрокинула навзничь. До слуха дошел окрик. «Тот второй костер! Потушить!» Откуда было знать парню, что сам князь Михайло кричал о его костре? На Ярилиной горе. С Ярилиной плеши была видна вся круглая чаша Плещеева озера. Примечание. Ярилина плеш, вершина Ярилиной или Александровской горы, высокого холма на северо-восточном берегу Плещеева озера. В древности место поклонения языческому богу солнца, Яриле, позднее загородная резиденция Александра Невского во время его княжения в Переславле-Залесском. По темно-синей воде, покрытой пенными беляками, быстро летели тени облаков. Там, где в озерном просторе отражались лучи солнца, вспыхивали тысячи искр. Князь Владимир Андреевич, взглядывая на озеро, невольно жмурился от этого бегучего блеска. Ветер с озера теребил его светлые волосы. Шлем князь снял. Рядом, около потухающего костра, стояли Дмитрий Иванович и воевода Боброк. «Значит, — расспрашивал Боброк мужика дозорного, — ты увидел, что соседний костер потух и свой потушил? Как он потух? Сразу или просто прогорел?» «Нет, Дмитрий Михайлович, не прогорел костер. Светил ярко. Глядь, нет как нет, потушили. Ну и я на свой две бодьи вылил». Боброк задумчиво потер лоб, поглядел на мокрую золу костра. «И с той поры ни огня, ни дыма?» «Нет, не было». «А не прозевал?» «Ты что ты, боярин?» Начал сердиться мужик. «Чего меня пытаешь? Сколь годков дозорную службу несу? Нет от града Владимира знаков, не обессудь». Боброк помолчал, похмурился на свои мысли. Наконец сказал. «Тверичи с ордынцами к Владимиру подошли. А что дальше? Почему маячные костры потухли? Ужечь владимирцы испугались и ворота открыли?» «Нет», — возразил Дмитрий, — «владимирцам верю. Может, дозорных побили?» «Может, статься. Тогда маяков ждать нечего», — вмешался в разговор князь Владимир и тут же сам себя перебил. «Вон из Переславля два конника скачут, не иначе гонцы». Да никак это Игнашка Кремень да Карп Алексин». «Они», — согласился Дмитрий, — «а за ними следом еще кто-то поспешает». Гонцы мчались, не жалея коней. Еще с полгоры Карп закричал. «В Переславль татары от посла Сырых Ожи приехали. С ними тверской боярин. Он татар уговорил сюда, к тебе, княж, ехать. Спешат супостаты. Она, Семка Мелик, послал в обгон, чтоб тебя упредить». «Ладно, пусть едут. А вось и узнаем, почему костры потухли». Боброк подошел с плащом. «Надень, Дмитрий Иванович. Негоже послов встречать по походному в простой броне!» Дмитрий Иванович проворчал в ответ. «Много чести!» Отстранил протянутый плащ и опустил вниз стрелку шлема, предохраняющую лицо от поперечных ударов. «Пусть видят, что мы не шутки шутить вышли!» Глядя на него, и Владимир надел свой шлем, опустил стрелку по-боевому. Поднимаясь в гору, послы перевели лошадей на шаг. Одолев подъем, остановились. Ждали. Князья подойдут, придержат стремя. Помогут ордынским вельможам слезть. Ни Дмитрий, ни Владимир не шевельнулись. Тверской боярин взглянул на ордынцев. Те кивнули. Боярин выехал вперед, не поклоняясь, здоровья не спросив. Начал сразу. «Посланы мы к тебе, князь Московский, от великого князя Владимирского и Тверского и всея Руси, Михаила Александровича, и от посла царева Мурзы Сырых Ожи. Скажи, Дмитрий Иванович, доколе еще терпеть твои беззакония? Великий князь ярлык на великое княжение привез, а владимирцы, твоего наущения послушавшись, в бесовской гордыне врата закрыли. Теперь расхлебывай кашу, как знаешь. Мурза Сырых Ожа осерчал, зовет тебя во Владимир, к цареву ярлыку. Дмитрий несколько мгновений молчал. На него смотрели и враги, и свои, ждали, что он ответит. Слегка побледнев, Дмитрий промолвил: «Передай послу, к ярлыку не поеду». Боярин откинулся на седле, отпрянул от такого слова, а Дмитрий продолжал негромко, но твердо: «Передай Михаилу Тверскому, на великое княжение его не пущу». Выдернув меч наполовину из ножен, Дмитрий спросил: «Видал? Скажи о мече князю». Со звоном бросил меч обратно в ножны. «Передай Мурзе Сарыхоже, да смотри, передай не слукавь, ему послу, путь чист. Прошу его милость ко мне на Москву. Передашь?» «Передам?» «То-то. А соврешь, рано или поздно до тебя доберусь. Тогда пеняй на себя и милости не жди». «Но ярлык...» — начал было боярин. «Довольно!» — перебил его Дмитрий. «Поезжай прочь. Бога благодари, что, уважая посольский чин, я твое невежество стерпел, когда ты о моем здравии спросить позабыл. Нечего поминать ярлык. Сказано, к ярлыку не еду».